госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердце постой, не зови, не везет мне смерти, повезет любви. 9 граммов сердце постой, не зови, не везет мне смерти, повезет любви. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, крепко обнимал ты, да только не любила. Ласковые сети постой, не лови, не везет мне смерти, повезет в любви. Ласковые сети постой, не лови, не везет мне смерти, повезет в любви. Благородие, госпожа, победа, значит, наша песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться да на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться да на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа, удача. Ваше благородие, госпожа, разлука.